Глава 19. Где шаткий шпиль готов упасть, игрою вихри истомленный, все спит, отдавшись сну во власть, стихи, война и вздох влюбленный. Ленгхорн. В первом шотландском городе, куда мы прибыли, мой проводник отправился к своему другу и советчику обсудить с ним, как бы ему вернейшим образом превратить в свою законную собственность добрую лошадку, которая пока что принадлежала ему лишь в силу самовольного захвата, какой иногда еще совершался в этом краю, где царило недавно полное беззаконие. Когда Эндрю возвратился, меня позабавила его унылая физиономия. Он, по-видимому, разоткровенничался со своим закадычным другом-юристом и, к своему великому прискорбию, услышал в ответ на собственную простодушную откровенность, что мистер Таутхоп со времени их последней встречи попал в секретари к местному мировому судье и был обязан доводить до сведений властей обо всех проделках, подобных подвигу мистера Эндрю Ферсервиса. Уведенную лошадь, заявил бойкий представитель судебной власти, необходимо задержать и поставить на конюшню судьи Трамбула, где она будет получать довольствие за 12 шотландских шиллингов в сутки, пока судебное разбирательство не установит в законном порядке, кто является ее владельцем. Он даже дал понять, что строго и беспристрастно, исполняя свои обязанности, должен задержать и самого честного Эндрю. Но когда мой проводник стал жалобно молить о снисхождении, законник не только отступился от этого намерения, но еще преподнес приятелю в подарок заезженную лошаденку со вспученным животом и над коленным грибом, чтобы он мог продолжать путешествие. Правда, он сам умолил свое великодушие, потребовав от бедного Эндрю полного отречения от всех его прав и притязаний на резвую кобылу Торнклифа Осбалдистона, уступка, которую мистер Таутхоп изобразил как очень незначительную, так как, по шутливому замечанию законника, его злополучный приятель заработал бы на лошади только недоуздок, а точнее сказать, петлю на шею. Эндрю был сильно опечален и расстроен, когда я вытягивал из него эти подробности. Северная гордость его жестоко страдала, ибо он вынужден был признать, что законник остается законником по ту и по эту стороны Твида, и что судейскому секретарю Таутхопу и судейскому секретарю Джобсону одна цена. Он и вполовину так не огорчился бы, что у него отнимают добычу, взятую, можно сказать, с опасностью для жизни, случись это дело среди англичан. «Но где же это видано?» — сетовал Эндрю. «Чтобы ястреб ястребу глаз выклевал, чтобы добрый шотландец грабил другого шотландца». Впрочем, понятное дело, многое изменилось у него на родине со времени печального и прискорбного соединения королевств. Этим событием Эндрю объяснял все признаки испорченности и вырождения, наблюдаемые им среди соотечественников, в особенности дутые счета трактирщиков, уменьшение меры пива и прочие непорядки, на которые он указывал мне во время нашей поездки. При таком обороте дел я со своей стороны сложил в себя всякую заботу о кобыле и написал сэру Гилдебранду, при каких обстоятельствах она была уведена в Шотландию, сообщив в заключении, что теперь она находится в руках правосудия и его достойных представителей, судьи Трамбула и его секретаря Таутхопа, каковым я и отсылал его за дальнейшими подробностями. Была ли она возвращена в собственность нортумберлинскому зверолову или продолжала носить на себе шотландского законоведа, здесь нет необходимости объяснять. Мы теперь продолжали путь на северо-запад значительно медленнее, чем начали его при нашем ночном бегстве из Англии. Цепи голых и однообразных холмов сменяли одна другую, пока не открылась перед нами более плодородная долина Клайда, и вскоре со всею доступной нам быстротой мы достигли города Глазго, шотландской столицы, как его упрямо величал мой проводник. За последние годы, я знаю, Глазго вполне заслужил это название, которое Эндрю Ферсервис дал ему тогда в силу некой политической прозорливости. Обширная и непрерывно растущая торговля с Вест-Индией и американскими колониями, если сведения мои не ложны, положила основание богатству и благоденствию, и оно, если его заботило укрепить и правильно возводить постройку, со временем станет, быть может, фундаментом коммерческого процветания всей страны. Но в то давнее время, о котором я рассказываю, заря этой славы еще не занималась. Соединение королевств в самом деле открыло для Шотландии торговлю с английскими колониями, однако недостаток капитала с одной стороны и национальная ревность англичан с другой отнимали у большей части шотландских купцов возможность пользоваться привилегиями, какие дал им этот памятный договор.